Раздел 3. ДНР по-турецки. Ну что, Василий Иванович, жахнем по нашим классовым врагам. Вот прямо отседа с ентих самых богам. Копирайт АМ. Четверг, 13 июля. Продолжение. Летняя площадка ресторана «Ниази» в Кирении представляет собой ряд столиков, вынесенных на тротуар оживленной центральной улицы. Машины здесь не паркуют, народ все время в движении, так что стационарные наблюдения не установишь. Кто надо, тот, конечно, человека и на Луне отследит, не то что здесь, на Северном Кипре. Но кому интересен русский коррумпированный силовик, обстряпывающий свои делишки? Таких здесь полострова. Алексей Данилович Педжак, устроившись за уличным столиком, отдавал должное горячему сочному фул-кебабу. Запивая ароматным терпким вином в меру острое мясо, генерал наслаждался не московским покоем и философствовал. Столица этой непризнанной республики своим обшарпанным видом, засилием совковых хрущевок и дикой смесью социальной нищеты, с бьющей в глаза феодальной роскошью, разительно напоминала крымскую Ялту. Полно дорогих машин, но асфальт словно после бомбежки. Айфонов больше, чем в Москве, а белье сушат прямо на тротуарах. Живут в хибарах, где двери все время распахнуты, так что прохожим видно людей на кроватях и хлам неухоженного жилья. Кругом реклама и бутики, а исторические места зассаны и завалены мусором. В общем, та же родина, только с вежливым сервисом и вкусной и недорогой жратвой. Да и вообще, Северный Кипр и Крым с 14 года имеют на удивление много общего. Кипр – многонациональный остров с древней историей и самобытной культурой. Получил независимость в 1960 году. Бывшая британская колония сразу же попала под влияние двух могущественных соседей. Православное большинство тяготело к союзу с Грецией. Мусульманское меньшинство, ностальгируя по Османской империи, мечтало о возвращении в родную турецкую гавань. Перетягивание геополитического каната в стиле «Кипр-наш» продолжалось 14 лет и выстрелило точь-в-точь, как украинский Евромайдан. В 1974 году местные националисты попытались присоединить Кипр к Греции, после чего Анкара, защищая угнетаемое население, ввела на остров турецкие войска. Начались этнические чистки, в конфликт вмешалась ООН, разделив противоборствующие стороны голубыми касками миротворцев. Больше 40 лет прошло с тех пор, а бывшие братские народы так и живут. Кипрский Кипр, процветающий курортно-офшорный рай, Северный – полукриминальная территория с неопределенным статусом, которую признали только Турция и Абхазия. Освободители не вкладывались в инфраструктуру, а для всего остального мира независимая республика в одночасье стала белым пятном. Самолеты сюда летали только из Турции, электричество на вес золота, туристов как ветром сдуло. Единственное, чем перебивался на первых порах мигом обнищавший анклав, так это всяким незаконным транзитом да контрабандой цитрусов. Педжик уже не первый раз ловил себя на том, что рассуждает о России и русских, словно пиндос, или того хуже, какой-то укроп. Ну а тут уж ничего не поделаешь, чтобы выжить и сохранить свои деньги, вещи нужно называть своими именами, а не тешить себя пропагандистскими иллюзиями. ФСБ, как и ее грозный предшественник, были традиционно самыми информированными ведомствами страны. А потому ее сотрудники раньше и острее других ощутили приближающийся крах. Педжик хорошо помнил, как все происходило. В 87-м, когда он выпустился из Львовской школы 302, она же высшие курсы КГБ по подготовке оперативных работников для территориальных органов госбезопасности, и уехал в Воронеж, из магазинов исчезли сахар и конфеты. В 88-м пропали мыло и стиральный порошок. В 89-м водку и сигареты начали продавать по талонам, в 90-м пропало все, по крайней мере в Воронеже, а через год развалился СССР. Но начался этот процесс отнюдь не с Горбачева с его нелепейшей перестройкой, а еще в конце 79-го года, когда в Афганистан был введен ограниченный контингент. Параллели афганской авантюры с нынешней крымской были очевидны для многих внутри системы. Украина, вопреки ожиданиям, выстояла и не развалилась под давлением внутренних противоречий. А в этой игре, если сразу гол не забил, то 100% жди обратку в свои ворота. Так и вышло. Мировое сообщество аннексию Крыма, а как ее еще назовешь, в отличие от грузинской войны и установления контроля над Южной Осетией, восприняло резко в штыки. Дальше все пошло по тому же сценарию, что и в 80-х. Занижение цен на нефть, санкции, военная помощь всем, кто готов сражаться против империи зла. По логике событий, если взять за точку отсчета весну 14-го, окончательного развала следовало ожидать примерно к 24-му году. Но готовиться следовало заранее. К счастью для Педжика, нынешняя Россия была далеко не тем СССР с железной дисциплиной, партконтролем и какой-никакой, но идеологией. Не считать же всерьез национальной идеей дикую смесь из монархического имперства и рабской тоски по крепкой руке Сталина, замешанную на коррумпированном насквозь православии. Мантры из телевизора, а не для народа. А если хочешь не только выжить, но и состояние приумножить, нужно смотреть правде в глаза и принимать решения на основании фактов, которые, как известно, вещь упрямая. Встречу на территории Северного Кипра, в столице турецкой Новороссии, предложил посредник. Генерал согласился. В среду на греческой половине выходной, улицы пустые, почти никто не работает. В Никосии, городе небольшом, где все друг друга знают в лицо, сидели бы как три тополя на плющихе. Агентурная сеть у Педжика в Киеве, конечно, была, да только вот количество желающих сотрудничать с представителем спецслужбы братского соседа давно уже никак не переходило в качество. Самых глупых агентов, окопавшихся в госструктурах незалежной, практически полностью выбило СБУ. Но это полбеды. За последние год-полтора начали добираться и до умных, причем в лучших традициях Ми-6 и Моссада. Никакого разбирательства, никакой огласки. Просто человек тем или иным способом отправляется в мир иной. Живой, точнее мертвый пример, однокашник Витя Лесников, которого расстреляли прямо в киевской квартире в ноябре прошлого года. Полковник Гур, который 15 лет тихой мышкой приносил важные сведения, при этом ни разу не прокололся. А перед самой пенсией нарвался вдруг на грабителей и улетел в трубу крематория. Если бы он один... Неизвестные, словно уток в болоте, отстреливали проверенных военных, силовиков и чиновников. Завалили даже одного депутата. Киев – большая деревня, слухи меж своих пошли нехорошие. Людей, желающих работать с российской разведкой, становилось все меньше и меньше. Именно поэтому Педжик и настоял, чтобы делом о пропаже 10 миллионов занялись иностранные специалисты. Размышления генерала прервал появившийся детектив. Чернявый, вертлявый хлопец вынырнул из толпы, нахально присел за столик. «День добрый, назовите меня Назгул». «Вы серьезно? Хотите, чтобы я выяснил, куда пропали почти 10 миллионов долларов в позапрошлом апреле, то есть почти полтора года назад, где-то между Донецком и Киевом?» Назгул допил свой айран, поставил стакан на стол. «Год и 3 месяца», — спокойно уточнил человек, назвавшийся Алексеем Даниловичем. Назгул еще раз критически оглядел собеседника. Ухватливые крестьянские руки, старомодный галстук не в тон, где узел завязывают раз в пятилетку по картинке и при активном участии всей семьи. Общий вид он имел бульдожий, походил скорее на битого жизнью директора провинциального рынка на отдыхе, чем представителя всесильной структуры из тех, что принято называть силовыми. Внешне совок совком, но кто его маму знает? Да хоть два, дело безнадежное. Вы вообще можете объяснить, почему такую сумму наличными тащили через зону боевых действий? Способов доставить их в Украину немерено. Алексей Данилович внимательно посмотрел на Назгула, словно колебался, рассказывать или нет. Чуть заметно повел плечами под дорогим, но совершенно безвкусным пиджаком из мокрого шелка, решился. Операцию осуществлял мой предшественник. Сначала деньги предназначались для исполнения определенных программ Новороссии. Но потом появилась необходимость их задействования на территории подконтрольной правительству Украины. После скандалов, связанных с Якобы финансированием со стороны России политических процессов в Америке и Европе, банковские переводы были исключены. Нельзя было задействовать и криптовалюты. Суммы крупные, а для работы нужны наличные. Источник финансирования ни в коем случае не должен был быть отслежен. Именно поэтому прибегли к услугам серьезного перевозчика. Столь продолжительный срок был вызван простой причиной. Мой предшественник, боясь потерять пост, просто скрыл этот факт. «А вот это уже теплее», — подумал Назгул. «Ситуация понятна. Рыцари плаща и кинжала загоняли денежки в Украину, да только организовали все, как у них принято, через жопу. А когда, наконец, вскрылся косяк, забегали, словно тараканы по кухне. Только вот русские до сих пор не понимают, что с адвокатом, врачом и нанятым детективом нужно быть предельно правдивым. Как у попа на исповеди. Иначе результата не будет». Вот и этот ветеран НКВД определенно многих вещей не договаривает. А потому, скажем наркотикам до свидания, пожелав дяденьке хорошего дня и успехов в боевой и политической подготовке. Назгул открыл было рот, чтобы в самых вежливых выражениях выразить свой отказ, но собеседник его опередил. «Первое», — сказал заказчик, чуть ударив кулаком по столу, — «ваша компания берет 10% от разыскиваемой суммы. Насколько мне известно, вам достается половина. 480 тысяч долларов – неплохой гонорар. 10% – невозвращаемый аванс при любом результате, это не считая компенсации всех расходов». «А вот это другое дело. Оплаченная командировка на родину плюс бонус, который красиво округлит лицевой счет в американском трастовом фонде». «Второе», – продолжил подозрительно щедрый заказчик. «Видите ли, Назгул, уважаемый председатель правления банка «Спецнефтегазкомплект» господин Виталий Тугриков уж очень на вас обиделся. Это он сейчас респектабельный бизнесмен. А в лихие 90-е авторитет Тугрик возглавлял в Питере одну из самых отмороженных группировок. Их даже тамбовские побаивались, если вам это о чем-нибудь говорит. Скажу честно и откровенно, ваши работодатели вряд ли смогут вас защитить от его оперативного состава. Но Тугрика курирует мой коллега. И если я замолвлю словечко, он от вас навсегда отстанет». Дослушав собеседника, Назгул в душе скривился, как от лимона, но виду не подал. Уж больно красиво перед ним разложил этот бульдог кнут и пряник. Тут тебе и щедрое вознаграждение, причем без упора на результат, и прикрытие от бандита-беспредельщика. Кнут, конечно, так себе, британцы с преступным миром еще лет 200 назад научились справляться, так что бояться здесь особенно нечего. Видно, здорово припекло этим в НКВД, что они хватаются за соломинку. Ну да ладно, деньги на дороге не валяются, а с бандитами он Назгул до сих пор все решал без посторонней помощи. «Хорошо. Перечисляйте аванс плюс 10 тысяч на предварительные расходы. Документы прикрытия сможете обеспечить?» «Ага, явно перевел дух ФСБшника, аж кулак разжал. Видать-таки очень нужно ему это расследование. Деньги будут в течение часа. Не возвращайтесь в Никосию. Из Арджана через 2.5 часа вылетает борт на Анталию. Там вам зарезервировано место на чартере до Ростова. Вас встретят, получите документы и поедете в Донецк. Ну а на месте сами уже решайте». Назгул кивнул и протянул руку через стол. Сделку следовало скрепить освещенной веками традицией. Рука у бульдога была обманчиво вялой. «Ладно, давайте еще раз пройдемся по деталям. И с этого момента, пожалуйста, поподробнее». Провожая взглядом уходящего детектива, Педжак тихо праздновал первую победу в этом тяжелом, изматывающем турнире. Он ни капли не сомневался, что хваленый специалист не обнаружит ни курьера, ни денег, да это, в общем-то, и не требовалось. Генерал именно потому и нанял Назгула, что сам не верил в его успех. Все эти китайские ниндзя совершенно противоречат его школе, самому духу конторы, где на результат работает не яркий профи, а серый безликий коллектив. Более того, они этому духу перпендикулярно и враждебны и реально опасны. Ему нужно, чтобы разрекламированный детектив не просто провалился, а провалился демонстративно, с треском. Зачем нужны такие траты и сложности? Это вопрос стратегии. Для игры в полуфинале Балаев и его коллеги должны быть четко уверены, что канал доставки, столь бездарно организованный Коробовым, перестал существовать благодаря стечению обстоятельств. А вот после этого можно будет сыграть финал.